Усталость и выгорание. Выгорание — это состояние эмоционального, психического и физического истощения, которое развивается в результате хронической усталости и стресса. Большинство из нас умеет собираться и напрягаться, а вот с умением отдыхать у многих возникают проблемы. Стоит помнить, что усталость является в том числе и механизмом психологической защиты. Человек не справляется с окружающей реальностью и с помощью усталости выключается из нее. События, процессы, анализ, выбор — на все нужны ресурсы. Усталость может быть физическая. Она появляется, когда вы пренебрегаете сном, режимом дня и недостаточно питаетесь. Конечно, влияет и активность, ее недостаток или переизбыток. Усталость появляется в обоих случаях. Что делать? Нормализуем сон, режим дня, питание и физическую активность. Проанализируйте свой последний месяц. Понимаете, что мало двигаетесь? Добавьте движение. Много? Добавьте растяжку и релаксацию. Обязательно отрегулируйте сон. Единственное послабление — у вас маленький ребенок. Тогда остается просто ждать и жить, а свободное время тратить не на сериалы или быт, а на сон и отдых. Эмоциональное. Проблемы дома и на работе, стресс по этому поводу, тревожность, недопонимание, напряжение, контроль, гиперответственность — все они ведут к эмоциональной усталости. В итоге вы хандрите, недовольны собой, раздражены и ничего не успеваете. Что делать? На время меняем обстановку. Чем спокойнее и меньше людей, тем лучше. Отлично работают водные процедуры от душа и ванны до моря и бассейна. Добавляйте приятностей в жизнь, пусть маленьких, но ежедневных. И учитесь справляться со стрессом. Об этом в следующей главе. Интеллектуальное. Завал на работе и 148 задач, которые следовало выполнить еще вчера. В итоге проблемы со сном и поток навязчивых мыслей. Что делать? Добавить деятельность, лучше физическую. Спорт, прогулка, генеральная уборка. Пересматриваете дела, расставляете приоритеты, откладываете, учитесь делать перерывы и делегировать. Предвижу ваши возражения. Вы не умеете делегировать. Понимаю, надо учиться. Когда-то давно вы не могли говорить и ходить. Научились же? При всех видах усталости отлично работает тотальная перезагрузка. День, два, три — только спать, есть и гулять. Отключите телефон, никаких гаджетов, музыки и книг. Оптимально, когда есть возможность побыть в одиночестве. Проснулись, поели, погуляли в тишине, поели, подремали, погуляли. И так весь день. Как можно больше свежего воздуха. Скучно до жути, но даже сутки такого отдыха перезагружают мозг и тело и дают энергию. Многие пренебрегают отдыхом, а зря. Во что выливается неумение отдыхать? Перепады настроения, зависимости, неприятные физические симптомы, сверхчувствительность, постоянное раздражение, постоянная усталость и нулевая активность. Без отдыха мы оказываемся в одном шаге от выгорания, и есть опасность не заметить его первые стадии. Первое. Все еще чувствуете себя хорошо, но энергии и удовольствия от того, что вы делаете, уже меньше. А вот сопротивление — больше. Вторая. Появляется состояние упадка. Ресурсов и сил катастрофически не хватает. Начинаются проблемы со сном и здоровьем. Мотивация сильно хромает. Третье. Дают о себе знать хронические болячки. Человек перманентно болеет и ловит вирусы. Настроение раздраженное и подавленное. Четвертое. Кризисное состояние. Эмоционально близкое к уходу в минус. Может развиться повышенная тревожность и или депрессия. Пятое. Один шаг до нервного срыва. Нет ни физических, ни моральных сил. Человек может лежать в кровати сутками. К срыву способна привести даже рядовая ситуация, которая окажется спусковым крючком. Есть препятствия на пути к отдыху. Наши убеждения. Отдых для слабаков. А зачем отдыхать? Я же 3 месяца назад был в отпуске. Дома устать нельзя. Отдыхать и ничего не делать — стыдно. Ты не устаешь, если любишь свою работу. Отдых надо заслужить. В общем, чтобы заслужить право на отдых, ты должен убиться. Есть ли в вашем окружении люди, которые стыдятся отдыхать? А вы сами чувствуете вину, когда хотите прилечь в свой выходной или после работы? Вина завязана на ощущение, будто мы делаем что-то плохое. Вы замечали, что многие люди скрывают свою бездеятельность? Это происходит потому, что им с детства внушили: «Всё время ты должен быть занят и обязательно чем-то полезным». Мама пришла в гости. Надо схватить тряпку и изображать активную работу по дому. Спать до 10 неприлично. Ну и что, что ты работал всю неделю, не поднимая головы? Пассивный отдых на море для неудачников и лентяев. Что фиксируется в сознании? Пассивно отдыхать плохо и постыдно. Такое желание надо прятать и создавать видимость перманентной активной деятельности. Мы скрываем отдых как что-то предосудительное и этим сильнее закрепляем свою вину. Замкнутый круг. Чтобы избавиться от вины, перестаньте скрывать свою потребность в отдыхе. Дайте себе право на него. Признайте, что это нормально и необходимо. Я устал и хочу отдыхать. Всё. У каждого человека есть право на собственное мнение, так же, как и право его менять, приоритеты и удовлетворение своих потребностей, совершение ошибок, одиночество, отдых и многое другое. Эти права не надо заслуживать. Они имеются у вас от рождения, как и у любого человека. Но с другой стороны, мы чувствуем стыд. Ты должен быть лучше и круче других. Профессионалом на работе, стройным и подкачанным в спортзале, супермамой, шефом на кухне. Всегда страстно желать партнёра и не забывать об идеальной чистоте дома. И всё сам, и всё одновременно. Нанять помощника? Тогда уже не будет идеально. Хотя идеально мёртвая конструкция. В мире нет ничего идеального. Вы видели таких совершенных людей не в социальных сетях, а в жизни? Я нет. Кукушкой можно поехать на первой половине списка. Мы — живые люди с ограниченным количеством сил, и нам всем нужно отдыхать и подпитываться энергией. Поэтому, как только вас начинает заливать стыдом или кто-то стыдит, вспоминаем, что идеальных людей нет. Равняться на вымышленный идеал не стоит. Это путь к неврозу. Только реалистичный взгляд на себя и окружающих сделает вашу жизнь спокойнее и комфортнее, даст силы на желаемое и время на отдых. Ещё хочу сказать, что стыд — это социальная эмоция, необходимая для организации общества и самоорганизации человека. С помощью стыда нами легко манипулировать. Если вас кто-то стыдит, спросите себя, с какой целью он так делает. История клиента. На самом деле здесь может быть не одна сотня историй. Мамы, бизнесмены, студенты и просто очень ответственные люди, которые приходят на терапию, не умея отдыхать. Типичная картина. Жизнь потихоньку рушится, и вот только тогда, когда всё плохо, и они уже не видят другого пути, люди потихоньку учатся отдыхать. Не доводите себя до такого состояния.